Когда Ралдерон вошел в оружейную, его встретило кольцо золотых серафимов. А Скайлон и остальные сангвинарные гвардейцы стояли в равноудаленных точках вокруг низкого подиума в центре помещения. Там сервиторы прислуживали примарху. Керамитовые элементы повседневного доспеха, который ангел носил на корабле, снимали и заменяли боевым снаряжением, предназначенным для данной боевой обстановки. А Скайлон и гвардейцы делали то же самое, подражая своему повелителю с торжественной тщательностью. Первый капитан не обладал привилегией носить такое великолепно сработанное боевое снаряжение. У него был всего лишь доспех Максимус, который, несмотря на превосходное состояние, казался слишком простым в сравнении с тем, что носил Аскайлон. Хотя у Ралдерона были богато украшенные наплечники и крылатый шлем для исключительных случаев, таких как собрание клинков и войсковые учения, их не видели со времен марша легиона на Уланорском параде. Он задался вопросом, увидят ли когда-нибудь еще. Тело примарха покрывали резные и кованые тяжелые пластины из меди и золота, внушая благоговение своим великолепием. Ангельские крылья были прижаты к могучим плечам. Их изгибы говорили о принадлежности скорее гигантскому ястребу, чем серафиму. Декоративные кольца и цепи, обычно украшавшие перья, исчезли, предоставив им возможность раскрыться в случае необходимости. В мерцающие золотые пластины брони были врезаны рубиновые диски, разделенные каплями из черного сапфира. С пояса ангела свисали лавры и гравированные боевые знаки, а плащ и шкуры Карнадона удерживали нити, сплетенные из карбоновых волокон и золота. Взгляд Ралдерона приковал к себе великолепный меч из красного металла, который чистил и готовил технодесантник. Сангвиний поднял взор и кивком подозвал Ралдерона, когда последующую часть брони водрузили на положенное место. «Вы свободны», — отпустил он остальных. Сангвинарная гвардия молча покинула зал, и капитан почувствовал на своей спине вопросительный взгляд Аскайлона. «Значит, мы готовы?» — спросил ангел. «Легион ждет», — кивнул Ралдерон, вынув пик-планшет из сумки на поясе. «Капитан Красный Нож запросил разрешение присоединиться к сражению, и я предоставил ему такую возможность. Подразделения флота на орбите докладывают, что ситуация стабилизировалась, но битва продолжается. Мы все еще не захватили господство в космосе, но и не уступили его врагу». Он постучал по дисплею, активируя его. «Доклад от наших скаутов. В нескольких километрах к северу они установили местонахождение объекта, который выглядит как одинокая крепость огромных размеров». «Одна крепость», — повторил примарх. «Рал. Перепись колониального ведомства упоминает о 6 поселениях только в этом квадранте». «Именно. Я направил скаутов по этим координатам. Их нет, милорд. Не осталось даже развалин». Он протянул планшет. «Это все, что есть». Сангвини взял устройство и изучил его, посмотрев воздушные съемки вражеской крепости. Он поднял бровь. «Почему пикты такого плохого качества?» «Помехи в оптических системах наблюдательных птиц, которые мы направили к цели». Капитан помедлил. «Дроны вернулись измененными. Я сбил их и сжег». «Сложно оценить размер», — сказал ангел. «Приблизительная высота центрального шпиля 3 километра», — пояснил Ралдерон. «Лазерные дальномеры не смогли дать точную оценку. Создается впечатление, что здание находится там не полностью». Он внимательно изучал снимки, пока странное, нарастающее ощущение дискомфорта в животе не заставило его отвернуться. Твердыня напоминала древний собор, состоящий из высоких узких конусов и громадных церковных арок. Центральную башню окружали 4 меньших шпиля, затем кольцо еще из 8. Большой угол пикта с наблюдательной птицы показывал в архитектуре четкий геометрический узор. При этом основание строения было скрыто необычным тусклым туманом, который озарялся красноватым светом из 1000 мутных окон. Необычную конструкцию огромного собора покрывали пятна, словно здание построили из неправильно обработанных камней. Выстрел из лазерного орудия с орбиты непременно проверит реальность этого места. Сангвини говорил, словно с собой. «Они не видят его», — объяснил ему Ралдерон. «Я связался с Галаном на завете Ваала, попросил его канониров провести зондирование на предмет возможной бомбардировки. Он спросил, почему я хочу превратить в стекло голый песок пустыни». «Крепость здесь», — сказал примарх. «Так же ясно, как...» Он замолчал, нахмурившись и всматриваясь в размытые снимки. Хотя, возможно, и нет. Сангвини вернул планшет. В этой войне не предполагалось удерживать господствующие позиции и постреливать с большой дистанции. На лице Сангвиния появилась усмешка. Такие действия не свойственны нам и не отражают нашей сути. Ралдарон сглотнул и осмелился высказаться. Существо Кирис знает это. Если это ловушка, как говорит Амит, тогда это место приманка. Они хотят, чтобы мы пришли туда. «Я знаю», — ответил ангел. «Но врага, который считает, что мы не понимаем этого, погубит собственное высокомерие». Он подошел к своему мечу и поднял его так, словно он ничего не весил. Сангвини взглянул на собственное отражение в лезвии, и Ралдарон мельком увидел его встревоженный взгляд. «Как только я выйду из этой комнаты, мы выступим, старый друг. Мы снова отправляемся в бой». «Мы делали это прежде сотню раз, повелитель», — сказал капитан. «Это крестовый поход». «Неужели?» — ангел повернулся к нему. «Эта кампания совсем не такая, какой должна была быть. Наш враг, прикрываясь ложью, был неизвестен до этого дня. Противостоящие нам силы скручивают вероятность, как нити шелка. И этот страшный вопрос Амита». «Брат Амит всегда доходит до крайности», — сказал Ралдарон. «Да», — ответил примарх, — «и поэтому я держу его рядом. Мой свирепый сын не омрачен заботами, которые слишком сильно занимают других. Как я и мои братья – частицы олицетворенной воли моего отца, так вы, мои сыновья, частицы меня. Поэтому Амит говорит то, что никто другой не осмелится сказать». Казалось, прошла вечность, прежде чем Сангвиний снова заговорил, и от тяжести его слов у Ралдарона перехватило дыхание. «Мог мой брат отвернуться от отца?» «Зачем Хорусу совершать подобное?» – капитан моргнул. «Зачем ему направлять нас сюда, в это безумие?» «Чтобы изолировать меня, и я не смог отговорить его совершить какой-то глупый выбор», — сказал его господин. Он стал отдаляться после того, как пал на Давине. Общение с ним перестало быть теплым и дружеским. Я не обращал на это внимания, думал, это последствия его ранений. Он печально улыбнулся. Оказаться на пороге смерти — огромное потрясение, тем более, когда речь идет о Хорусе. Улыбка погасла. Мысленно, Рал, я играю в жестокую игру, мучаю себя. Представляю, что Амит прав, и представляю весь масштаб того, что это будет значить. Ралдарон держал свои мнения при себе, но сейчас они одолели его с новой силой. Капитан постарался принять мрачные перспективы, которые несли сомнения. Если воитель Хорус отправил кровавых ангелов на Сигнус, отлично зная, с чем они столкнутся, если он это сделал в сговоре с Ларгаром и его несущими слово, тогда два легиона встали на путь предательства. «А возможно и больше», — подумал он. «Тысяча сунов уже подняли мятеж по только им известной причине. Темные ангелы и Альфа-легион всегда были себе на уме. Кто примет сторону воителя, если дойдет до раскола?» Он отбросил мрачные мысли, прежде чем они могли завладеть всем его вниманием, и понял, что ангел наблюдает за ним. Сангвини мрачно кивнул. «Да, возникают вопросы о мотивах, не так ли? В последние дни мы столкнулись с более чем странными явлениями». Он вздохнул, и Ралдарон снова увидел мимолетную печаль. «Я о многом жалею, мой сын, и боюсь, не хватит времени отвратить от нас неминуемый рок». Затем Сангвини взмахнул могучим мечом. «Мы вступим в эту битву, а после отправимся на поиски Хоруса, и тогда я узнаю правду». Он отсалютовал мечом. «Отдай приказ, мы идем на север, в бой».